Глава 39. Ингрид назначила ему встречу в ресторане, в котором он никогда не бывал. Табльблё, в центре города. Место довольно шикарное, и, открывая входную дверь, он жалеет, что не отнесся внимательнее к выбору одежды. У входа его спрашивают, на какое имя заказан столик, и он понимает, что не имеет ни малейшего представления. Он ничего не знает об этой женщине. В ответ на его молчание официантка улыбается. «Мадам предупредила, что вы, вероятно, не сможете ответить на этот вопрос. Идемте со мной, она ждет вас». Станислав идет к столику в дальнем углу зала. Ингрид встает, увидев его. На ней красный жакет поверх элегантного черного платья. Она говорит, что рада видеть его снова. Это просто проявление вежливости, готовая фраза, чтобы заполнить тишину, но Станислав говорит, что тоже рад. Она заходит сюда время от времени, шеф-повар, друг ее семьи. Человек, отдавший кухне всего себя и потерявший при этом все — жену, детей, а затем и звезду Мишлена, которую заработал ценой всех этих жертв. Но готовит он по-прежнему восхитительно. Попробуем повидаться с ним перед уходом. Забавный персонаж, ты увидишь. Подходит официантка, вручает им меню дня и начинает подробно объяснять каждую строчку. «Не желаете ли для начала аперитив?» — спрашивает она наконец. Ингрид кивает и заказывает бокал белого луарского вина, которое, кажется, ей хорошо знакомо. А Станислав говорит «мне то же самое», хотя и не знает точно, что такое «это то же самое». Ему не впервой находиться в обществе почти незнакомой женщины. В детстве мать повсюду брала его с собой, и нередко он оказывался в кругу 30-летних дам, слушая их разговоры, которые были ему совершенно неинтересны. Он подумал, что тогда пил чай с женщинами, которые были моложе той, что сидит перед ним сегодня. Эта мысль вызывает у него головокружение, которое время от времени приятно испытывать. Позже он встречался со многими женщинами, а чай стал пить реже. В компании друзей он был не тем, на кого обращают внимание в первую очередь, а тем, кого замечают немного погодя. Но в конце концов он понял, что нравится женщинам, и это не переставало его удивлять. «Я родила сына в очень раннем возрасте», — говорит Ингрид. Теперь он уже взрослый. Ему 20 лет. Время идет, и измеряется оно возрастом детей. Станислав подумал, что он прожил жизнь длиной в 4 детства, но ни за что на свете не согласился бы пережить свое собственное детство 4 раза. «Я хотела, чтобы он стал музыкантом. Я сделала все, что могла», — смеется она. «Для начала я назвала его Реми, затем я подарила ему первый инструмент. Однажды я пришла домой с работы со скрипкой. В моем представлении существовала связь между внешним видом человека и предметами, с которыми он взаимодействует. А форма его щек, контур подбородка, длина рук, я думала, все сходится, но нет, не сошлось. Тогда я попробовала флейту. Я не сразу додумалась до этого, потому что сын был довольно высоким для своего возраста, и мне казалось, что флейта у него в руках будет выглядеть нелепо, если он продолжит расти в том же темпе. Но он был худым, долговязым, и я подумала, почему бы и нет. Но это тоже не сработало. Я продолжила с аккордеоном, гитарой, пианино. Пока он был маленьким, он с радостью старался. Когда подрос, просто старался. Когда ему исполнилось 18, я купила ему гармошку. Это была моя последняя надежда. Но передумала и оставила ее на скамейке. Не стала дарить. В конце концов, дети всегда делают то, что хотят». У Ингрид был низкий, хрипловатый голос. На середине фразы, иногда даже на середине слова, он мог вдруг сорваться, и Станислав испытывал смутное волнение, представляя, как слово может упасть, разбиться и разлететься на 1000 крошечных кусочков. В этой женщине было что-то успокаивающее. Нет, не успокаивающее. Удобное, приятное. И это ему нравилось. Он слушал, как она говорит, и ее голос убаюкивал его. Этот разговор без неожиданных выходок и без всяких сюрпризов расслаблял. Ингрид внимательно изучала его, а потом сказала: «Знаешь, мне кажется, самое важное в жизни — это быть терпимым». И Станислав возненавидел себя за то, что сразу же подумал о Саре. Когда они выходят из ресторана, Ингрид предлагает заглянуть в Comedy Club, который расположен поблизости. Сцена находится в подвале мрачного бара, где не занят ни один столик. Неоновая стрелка указывает на лестницу в конце главного зала. Приходится пригибаться, чтобы не удариться о потолок, и невозможно разминуться, если кто-то идет навстречу, но уже на верхних ступеньках слышен смех, доносящийся из помещения сродни погребу. Нижний зал настолько отличается от верхнего, что трудно поверить в то, что это одно и то же заведение. Теплый свет, ряды разномастных стульев, бирюзово-голубой бархатный занавес, деревянная сцена, афиши неизвестных людей, которые любой ценой пытаются заявить о себе на сцене. У микрофона стоит мужчина. У него красная кепка, тонкие усики, круглые очки и майка с головой карликового кролика. Справа есть два свободных места рядом, и Станислав с Ингрид стараются сесть как можно незаметнее. Но юморист не может упустить такую возможность. Ну вот, теперь придется начинать все с самого начала. Смех. Итак, я сказал, что родился 7 февраля 87 года в городе без... Да ладно, шучу, я не стану возвращаться так далеко. Но я действительно родился в городе без, это правда. А моя девушка... Моя девушка, честное слово, выросла в Ватане. Смех. Ватан. Французский «ватан». По-французски звучит как «пошел вон». Там под табличкой с названием города так и написано «этапный поселок», чтобы никому в голову не пришло там остаться. Нет, что тут говорить. Дамы и господа, нет, вы ни в коем случае не можете здесь остаться. Это даже не городок, а какая-то частная территория. Однажды одна девица захотела открыть сувенирный магазин, так ее тут же выгнали. Смех. В 2011 году даже провели референдум о переименовании города. Победили недействительные бюллетени. Из 2048 жителей 1457 предложили «пошли к черту». Тишина. Да, я вообще-то совсем не об этом собирался рассказывать. Смех. Короче, ребята, какого черта вы делали? Что стряслось, почему опоздали? Дайте я угадаю. Я очень хорош в этой игре. Ой, нет, я ненавижу это, бормочет Ингрид. «Вижу, что вы не семейная пара», — заявляет парень, подмигивая. Станислав отрицательно качает головой. «Нет, серьезно, как давно вы вместе?» Ни один из них не реагирует. Станислав чувствует, как смущение Ингрид нарастает. «А это уже интересно. Они не вместе, то есть пока. Ну и чего же вы ждете?» «Мы не так давно знакомы», — отвечает Ингрид, пытаясь положить конец разговору. «Понятно». «И как вы познакомились?» «На ужине у друзей». «Хорошо». Тишина. «Должно быть, это был содержательный разговор». Когда зрители начинают смеяться, Ингрид резко встает и выходит из зала. «О, нет! Не надо это так воспринимать! Мы же здесь не в Ватане!» «Ладно, признаю, это была не самая удачная шутка». Станислав выходит вслед за Ингрид на улицу. «Извини», — говорит она, — «неловко получилось». «Не знаю, почему мне пришло в голову зайти сюда. Это совсем не мое. С этими свободными микрофонами никогда не угадаешь, на кого наткнешься. Я всегда считал, что смешить публику за счет одного из зрителей не очень красиво». Большая стена перед ними увешана рекламными плакатами. Музыкальный фестиваль. Вечер электромузыки в Шануар. Ночь открытых дверей в музей изобразительных искусств. Шоу «Фламенко» в Карли. «Наверное, мне лучше вернуться домой», — заявляет Ингрид. Станислав провожает ее до гостиницы. Когда они прощаются, секунды растягиваются, и эта нерешительность с обеих сторон заставляет его чувствовать себя неловко. Затем Ингрид приближается к нему, целует в щеку, и прежде чем он успевает что-либо сделать, исчезает.